Глава 37. Мелькнула и тут же исчезла мысль о том, что я хотел как следует исследовать его тело. Но, видимо, у Тига были совсем иные планы, и я решила ему довериться в этом вопросе. Он всяко лучше меня знает, что делать, чтобы его внушительный член смог оказаться внутри меня. Стоило только представить, насколько он будет меня растягивать, и низ живота скручивало сладким спазмом возбуждения. Скользнула руками по его нависшему надо мной телу. Грудь, руки, плечи, зарылась пальцами в черные волосы на затылке и, слегка сжав их кулак, потянула Тига вниз, ниже и ниже, пока не коснулась его губ своими. Исследовала своим языком его губы и протяжно простонала, когда его грудь коснулась моей. Пыталась прижаться к нему теснее, выгибалась и терлась о него грудью. Тик тихо зарычал и придавил мое тело своим. Не слишком сильно, не для того, чтобы причинить мне вред, но достаточно сильно, чтобы меня обездвижить. Все, что он делал, прижимал меня к кровати и страстно исступленно целовал, отрываясь только для того, чтобы дать вздохнуть так необходимый нам воздух. Судорожный вздох, и его губы вновь опустились на мои. Властно раздвинул их языком. И поцелуй перешел на новый уровень. Там, где влажно, жарко и нет места мыслям. «Ты хоть понимаешь, что сейчас со мной делаешь?» Его большой палец медленно обвел контур моих губ, заставляя их приоткрыться. Взгляд, не отрываясь, следил за движениями пальца. Я не понимала, но очень хотела подчиняться этому сильному мужчине в его желаниях. Я хотела его всего, готова была принять все, что он сможет мне дать. К чему все эти сомнения и раздумья? Я твердо знала, чего хочу. И хотела я своего тигру. Его голос и взгляд словно гипнотизировали, слова уже были не важны. Но как он на меня смотрел, как прикасался к моей обнаженной коже. Его действия говорили красноречивее слов. Рядом с ним я переставала думать. Его прикосновения прогоняли страх. В его глазах было столько восхищения, теплоты и нежности, что сердце само стремилось к нему в руки. Ни с кем никогда я не испытывала подобных чувств. Больше не хотелось быть сильной. Рядом со мной находился Даджин, способный решать все проблемы, принимать решения самостоятельно. А осознание того, что он скоро станет моим, наполняло ликованием все тело. Не предаст, не обидит, я твердо была в этом уверена. Не знала почему, но я верила. Правильно, не сомневайся, просто слушай сердцем и душой. И я слушала его эмоции, ощущая прикосновение его рук к своему обнаженному телу. Смятение, страх, вспышка радости, неуверенность, восхищение, желание обладать и защищать. Тело плавилось от нежных прикосновений, медленных ласк и восхищенного взгляда. Только протянувшись к нему, я поняла, что мои руки обездвижены. На мгновение все тело охватило оцепенение и страх. Потянул он меня за руку. «Смотри, не хочу, чтобы ты поранила сама себя. Пройдет немного времени, и ты научишься контролировать свою даджину. А пока только так». Спорить с ним не стало, да и не очень хотелось. Своими прозрачно-красными, отросшими у меня ногтями я могла поранить не только себя, но и Тига. Мужчина отстранился и встал на колени в моих ногах. Он стоял неподвижно, давая мне в полной мере оценить его красоту. Сильная рука медленно поглаживала твердый член. Нервная дрожь, ожидая, сотрясала все мое тело. Низ живота сжимался, плотно сжатые ноги лишь обостряли ощущения. «Отпусти меня!» — голос хриплый от желания. «Если ты меня коснешься, я не сдержусь!» — покачал он головой. «И не надо!» «Ты не знаешь, о чем просишь!» «Я не хочу, чтобы ты сдерживался! Ты мне нужен прямо сейчас, внутри!» «Я не буду нежен!» — навис он надо мной. «Возьму то, что хочу, и так, как мне это нравится!» «Пожалуйста, ведь ты меня чувствуешь!» Желание заставляло меня сходить с ума. Мне не хотелось нежности и ласки, я хотела безудержной страсти. Хотела унять ту боль, что разливалась по всему телу, сосредотачиваясь внизу живота. «Боже!» — прошептал он мне прямо в губы. «Позже я тебя освобожу, а сейчас мне надо тебя подготовить». Его колени сжимали мои ноги, мои руки так и остались неподвижными. И он пользовался своей властью надо мной. Его огромные ладони медленно скользили по моему телу, накрывали грудь, поглаживали живот, гладили плотно сжатые бедра и снова возвращались к груди. Пальцы нежно сжимали твердые соски, подготавливая их для его жаркого рта. Ритмичные посасывания почти заставляли меня кончить. Я металась по кровати, насколько это было возможно, кричала, стонала и умоляла, чтобы он остановился, чтобы продолжал, чтобы наконец дал мне то, что сейчас так необходимо. «Сейчас, маленькая», — шептал, покрывая мое тело влажными поцелуями, спускаясь все ниже и ниже. «Сейчас». Тик переместился чуть ниже. Я, почувствовав свободу, бесстыдно приглашающе раскрыла бедра, выгибаясь в спине от его пронизывающего взгляда. Он не заставил себя ждать. За ноги подтянул меня к краю кровати и, встав коленами на пол, склонил голову к моим бедрам. Мне хватило первого прикосновения его языка к клитору, чтобы сильно, ярко и невероятно эмоционально кончить, крича и выгибаясь в его руках. Тик не желал прерываться, все продолжал и продолжал поглаживать меня языком по самым чувственным местам. Широко раскрыв меня большими пальцами, он обхватил губами мой клитор и начал сильно посасывать. Я срывала голос, выкрикивая его имя, билась в агонии, пока просто не перестала существовать. Пришла в себя от медленных, нежных поглаживаний. Тик скользил своими широкими ладонями по внутренней части моих раскинутых в стороны бедер. Выводил непонятные круги на чувствительной коже большими пальцами. Увидев мой осмысленный взгляд, нежно мне улыбнулся и, подтянувшись, накрыл мои губы своим ртом. Поцелуй был нежным, тягучим и все никак не заканчивался. Почувствовав свободу, мои руки метнулись к его шее, притягивая его еще ближе. Я четко почувствовала тот момент, когда он перестал себя контролировать. Пальцы скользнули по влажным складкам, проникая внутрь, заполняя пустоту. Губы спустились вниз и теперь терзали грудь, силой посасывая напряженные соски. Руки вновь оказались за головой. Большое тело накрыло меня сверху, устраиваясь меж моих широко разведенных ног. Его пальцы продолжали входить в меня все быстрее, растягивая, подготавливая к вторжению внушительной длины. Но и этого мне было мало. Все во мне стремилось к большему. Это было чистым сумасшествием. Вместо стонов вырывалось рычание. Мои пятки впивались в его спину и ягодицы, заставляя тигра еще сильнее терять контроль. И вдруг мое тело замерло. Я не могла пошевелить даже пальцем. А он лихорадочно меня целовал, просил прощения, пытался объяснить мне, что слишком большой, что своими движениями и порывами я наврежу сама себе. Я его слышала, понимала, но продолжала хныкать от болезненного возбуждения, что волнами накатывало на низ живота. Первое прикосновение округлой головки его члена к моему входу, и я замерла даже мысленно. Судорожно облизывала губы и расслаблялась настолько, насколько возможно в моем состоянии. Зубы тига были крепко сжаты, все тело напряжено до предела, а его глаза не отрывались от моего лица. Он ловил каждую мою эмоцию и медленно продолжил проникать в меня короткими, мягкими толчками. Я не чувствовала боли, только сильное растяжение на грани. Никогда не думала, что может быть настолько приятно и напряженно одновременно. Я ощущала каждую выпуклость на его члене, каждую вздутую венку, и это было неописуемо прекрасно. Он заполнял меня без остатка, растягивая под себя. И когда казалось, что уже все слишком много, слишком глубоко, слишком остро, Тик замер и, судорожно выдохнув, начал медленно раскачиваться. Своими движениями он задевал во мне такие точки, от которых крошечные разряды удовольствия пробегали по всему моему телу. Мне было мало, я хотела его еще и еще, ближе, глубже, сильнее, но все, что могла, беззвучно хватать раскрытыми губами воздух. Тик совсем остановился, и мне хотелось кричать в голос от разочарования. Мир перевернулся, и я оказалась стоящей на коленях. Руки изо всех сил сжимали кованную спинку кровати. Я выгнулась, желая снова ощутить его в себе, но вместо члена ощутила его пальцы, скользнувшие в меня. Он снова меня дразнил. Скользил пальцами внутрь наружу, поглаживал клитор, наслаждаясь моими стонами и мольбами. Резкий толчок отозвался небольшой болью и дискомфортом. Тело сопротивлялось такому быстрому вторжению. «Тссс, расслабься, просто чувствуй». В воздухе зазвенела энергия. Десятки воздушных потоков ласкали все мое тело. Грудь, живот, бедра. Рука скользнула, находя мое лоно. Пальцы снова принялись потирать клитор. Медленные движения бедер с каждым разом ускорялись, давая мне испытать совсем новые ощущения. Это был ни с чем не сравнимый опыт. Наслаждение на грани. Приоткрытый рот хватал воздух короткими глотками. Волосы застилали глаза. Я не могла ни думать, ни двигаться, только чувствовать его руки на бедрах, его резкие движения глубоко во мне. Невозможно было различить, чьи рычания и стоны раздавались в тишине комнаты. Тело сжималось от нарастающего наслаждения, мышцы сжимались все сильнее. «Боже, да, сильнее!» Казалось, он меня услышал, его движения стали быстрыми и хаотичными. Последний резкий толчок и наши крики раздались одновременно. Последнее, что я успела почувствовать перед тем, как провалиться в глубокий сон, нежный поцелуй в шею и ощущение прижавшегося ко мне сзади большого и теплого тела Тика.